Даже теперь, в дни революции, неплодотворно и во многих случаях не на пользу движению. Это явление мешало нам, анархистам, всегда и теперь в особенности дает себя чувствовать. Оно мешает нам создать мощную организацию, которая бы привела наше движение к своим позициям в данной революции. Ибо эта организация только и может вовремя прислушиваться к стону революции. А теперешний зов в подневольной деревне именно и есть стон революции. Будь у нас организация, анархисты услыхали бы этот зов и отозвались бы на него вовремя, организованно, со своей помощью. Тяжело и больно говорить об этом, но говорить крайне необходимо. Каждый из нас, товарищи, кто дорожит настоящим и будущим нашего движения, кто не подменивает его глубокой сущности пустою безответственной болтовнёю, а кто идет с открытым лицом и искренне ищет насущно необходимых средств для углубления социального переворота, чтобы, поскольку можно сейчас в данной революции возвысить свой идеал в жизни трудящихся, тот говорить об этом зле будет, ибо он его замечает и сознает, какую оно пропасть готовит для движения. А говоря, он, несомненно, сознает, что за словами следует работа. Я говорю, нужно работать и работать, не покладая рук, не заглушая в себе возвышенного революционного духа и, в особенности, не мешая ему возвышаться и развиваться в других. С помощью его наша анархическая мысль оплодотворит себя свежими силами и найдет путь к созданию организации, через которую и выведет наше движение в целом на должный путь. Глава 10. Борьба против арендной платы. Июнь месяц. Крестьяне Гуляйпольского района отказались платить вторую часть арендной платы помещикам и кулакам за землю, надеясь после сбора хлебов отобрать ее у них совсем, без всяких разговоров с ними и властью, охраняющей их, и распределить землю между собой и желающими обрабатывать ее рабочими заводов и фабрик. За Гуляйполем последовал ряд других волостей и районов. В городе Александровске тревога среди властей и их агентов социалистических и конституционно-демократических партий, эсеров, эсдеков и кадетов. При техническом и материальном содействии уездных общественных комитетов и правительственного комиссара революционные волости и районы заполняются партийными агитаторами и пропагандистами, призывавшими крестьян не подрывать авторитета временного революционного правительства, которая заботится, дескать, самым искренним образом о судьбе крестьянства и намеревается в самом ближайшем будущем созвать учредительное собрание. А до созыва этого правомочного учреждения и до того, когда оно выскажет свое мнение о земельной реформе, никто не имеет права посягать на право земельной собственности помещика и других хозяев землевладельцев. И спешно по властям земельные отделы по распоряжению свыше переименовываются в земельные комитеты и выделяются из общественных комитетов в самостоятельные единицы. Они наделяются правом получения с крестьян арендной платы за арендуемую ими у помещиков и кулаков землю. Эту плату местные волостные земельные комитеты должны направлять в уездные земкомитеты, а последние уже вручать землевладельцам. Агитаторы-пропагандисты упомянутых партий настолько обнаглели в своей проповеди среди трудового крестьянства, что уверяли крестьян, что за помещиками и кулаками еще числятся большие налоги. С них, бедных, наше революционное правительство эту плату требует. Им негде ее взять, кроме как у вас, за арендуемую вами у них землю. Борьба между Гуляйпольской группой анархистов-коммунистов и Крестьянским союзом, с одной стороны, и этими агентами, а также поддерживавшим их правительственным чиновничеством и хорошо организовавшейся под его крылышком земельной, промышленной и коммерческой буржуазии с другой –